Будь в этот миг кто за дверью, немало удивился бы странному диалогу, протекавшему в каюте, где женский голос простонал «Аркебуза». Ну, а мужской в ответ все удивлялся. «Какая аркебуза? Откуда? Нет у меня аркебузы». «Ах, есть!» — не унимался женский голос, и в следующий миг блаженного запил. «Давай, стреляй в меня, я твоя мишень». И тот, кто оказался бы на борту фанфарона, навряд ли понял бы, при чем тут стрельба по мишеням, услышав, как мишень в восторге стонет. «О, да-да, Фаншета была права, я уже дважды умерла, да-да-да». Аврора и Фанфан поднялись на борт в 10 часов. В полдень Аврора сказала 12 и вовсе не имела в виду время. Спрятав лицо Фанфану под мышку, она вначале помурлыкала, как кошка, потом довольно потянулась, и потом, желая оправдаться, кто может осудить ее за это, заявила: «На суше я б тебе не поддалась». Кстати, мы вместе с Фанфаном изумлены такому толкованию этого слова. Авроре вовсе нечему было поддаваться, она сама Фанфана изнасиловала. Но вот на корабле... «Я над собой не властна. Все от того, что когда я познакомилась с месье Баттендье на мосту де ла Турнель, он пригласил меня смотреть свое судно, которое возило в Париж зерно из Нормандии. В тот день была такая же жара, как сегодня. А месье Баттендье меня в своей каюте изнасиловал, и с той поры в летнюю жару от запаха зерна, смолы, воды и дерева со мной делается горячка». «А не был ли Баттендье тогда моим работодателем?» — спросил себя Фанфан, который, как мы помним, возил в Париж зерно из Нормандии, но вслух сказал только: «Ну, если так, ему со мной ты изменяла без особой вины». Глава 4. Мсье, вернувшись из поездки по делам в Байону, я узнал, что моя супруга имела счастье вновь и по счастливому стечению обстоятельств под моей собственной крышей найти друга детства, подопечного нашей милой Фаншетты, на чьей свадьбе я имел честь быть свидетелем, поскольку незаурядный мсье де ля Турнере мой однокашник. «Мадам Баттендье сказала мне, что вы, на удивление, соответствуете тому, как описала вас добрейшая Фаншетта в письме, которое моя жена, к несчастью, утеряла. Женщины так забывчивы, но содержание которого пересказала мне, что вы исключительно порядочный молодой человек, как утверждает мадам де ля Турнере. Доставьте нам такое удовольствие, дорогой мсье». «И приходите к нам на ужин, когда опять окажетесь в городе, мы сможем побеседовать о том, что, как сказала мне моя жена, вас так интересует, раз вы хотите стать моряком. Моя жена полагает, что для начала вам нужно несколько месяцев провести на суше, чтобы научиться всему, что касается мореплавания и торговли, и я считаю, что она права». Как можно понять, это письмо написал и подписал Оливье Баттендье. Фанфан нашел письмо подсунутым под дверь своей мансарды, когда вернулся после 2 недель, проведенных на маневрах. Маневрах довольно удивительных, как мы еще расскажем в свое время. И вот вечером 4 сентября в 6 часов, в те времена ужинали рано, Фанфан, вымытый и сверкающий, как золотой экю, вспомним, как мило он назвал Аврору, предстал перед импозантным входом дворца месье Баттендье в чистой форме, в вычищенной шляпе, отполированных до блеска башмаках, в надушенной сорочке достал пачули и взялся за молоток. Ему было немного не по себе. Мысль о том, что через минуту он окажется лицом к лицу с человеком, который столь любезно его пригласил и которому он без зазрения совести наставил рога, была неприемлема для его понимания чести. Но мог ли он отказаться от приглашения? Фанфан себе поклялся, что на Аврору впредь смотреть будет только почтительно и никогда больше не будет превращать ее в мишень. Открыл ему тот же лакей, что и в прошлый раз. То, как его приняли, Фанфана поразило. Без поклона и приветствия, только кивнул, мол, проходи, без всяких церемоний, как разносчику. «Ждут в салоне», — унылым тоном сообщил он, — «дорогу знаете». Взглянул он на Фанфана насмешливо и вместе с тем ехидно и отвернулся. «Подождите-ка», — окликнул его Фанфан, — «что с вами случилось?» «Со мной? Ничего», — ответил тот, дерзко смерив его взглядом. «А что, разве по мне это заметно?» «Ну, вы дерзки, мой милый, не по чину. И я скажу вашему хозяину, как вы ведете себя с теми, кого он приглашает в гости». «Ну, я бы тоже кое-что хотел ему сказать», — шепнул наглец, не закрывая дверь, и вместо этого недвусмысленно уставившись на Фанфарона, тихо покачивающегося в бухте метрах в 20. «Ну вот, теперь все стало ясно. Он все знал. Какая неосторожность, что они так долго оставались на судне!» «Сколько?» — спросил Фанфан сквозь зубы, сжатые от огорчения и ярости. «5 су. Но это все мое жалование. Это ваше дело». Лакей поставил руку. Фанфан хмуро порылся в кармане и швырнул 5 су на пол. Лакей в мгновение ока сгробастал их и сунул в свой карман. «Следуйте за мной, мсье», — произнес он с прежней сдержанной вежливостью. Потому, сколь цинично он подмигнул, отворяя двери салона, Фанфан понял, что дело с мерзавцем на этом не кончится. Но к нему навстречу уже спешил Оливье Баттендье, громко возглашая: «А, вот наш юный друг!» Двумя руками он потряс руку Фанфана. «Счастлив приветствовать вас у нас!» Усадил Фанфана в кресло. «Моя жена сейчас придет!» Сунул Фанфану в руку бокал портвейна. «Как дела?» «Благодарю, мсье», — ответил Фанфан, понемногу начинавший приходить в себя. «Благодарю за честь, которую вы мне оказали. О, да, у меня все в порядке. А у вас, мсье?» «Превосходно», — заявил Оливье Баттендье. «Дела идут отлично. И у жены тоже. Правда, она красавица?» «Безусловно, мсье», — подтвердил Фанфан, подняв бокал портвейна и выпив его залпом. Это вернуло ему смелость взглянуть, наконец, на мсье Баттендье, которого он до сих пор видел лишь неясным контуром, словно в глазах еще стояла физиономия лакея. Мсье Баттендье был жизнерадостным и шумным толстяком, несомненно, уже в возрасте, раз был однокашником Турнере. Но его пухлая розовая физиономия без единой морщины, вздернутый нос, растрепанные светлые волосы и маленькие уши напоминали скорее ребенка, так что вполне можно было вообразить его огромным младенцем, произведенным на свет гигантами-родителями. Мсье Баттендье был симпатичным человеком, даже очень симпатичным, и это утвердило Фанфана в его решении придерживаться только что взятого на себя обета.